Старуха 3. Пролог. Иосиф Виссарионович молча смотрел на Веру, которая удивительно спокойным голосом рассказывала ему. Ничего нового в ее словах не было, и почему-то у него возникло странное ощущение. Ему на несколько секунд показалось, что перед ним сидит не молодая женщина, а умудренная жизнью пожилая учительница, объясняющая нерадивому ученику известные каждому взрослому человеку истины. Очень спокойно объясняющая, потому что этим занимающаяся уже долгие годы и давно уже понявшая, что ученики, они вовсе не идиоты от природы, а еще просто жизни не нюхали и потому могут не понимать совершенно элементарные вещи, и волноваться из-за того, что ученики что-то еще не поняли, совершенно бесполезно, а единственный способ им какие-то знания дать, это спокойно, без надрыва и без тени раздражения рассказывать это снова и снова. И сидящая перед ним девушка именно так, спокойно и методично, разве что с легкой ноткой усталости в голосе, говорила: «Иосиф Виссарионович, вы же уже давно не мальчик, и вы, в отличие от того же, скажем, Валериана Владимировича, прекрасно знаете, что мне всего лишь 20 лет, а назначать на такую должность 20-летнюю дуру, это, извините, далеко не самая лучшая идея. К тому же я, всего лишь химик, а стоящие перед НТК задачи, да я 3/4 из них даже понять не смогу, в чем они заключаются. Конечно, я, в меру своих скромных сил, готова вам помогать на любых фронтах, но все же лучшие, что я могу сделать, это сидеть в какой-нибудь химической лаборатории, производя очередной вонючий препарат. Спасибо, Вера Андреевна, за то, что изложили мне свою точку зрения». Сталин даже головой немного мотнул, как бы отгоняя наваждение. «Однако у нас относительно вашего назначения мнение сложилось несколько иное. Единодушное, между прочим, мнение. И у вас что, собрались исключительно товарищи с мозговой дисфункцией? Назначить на такую должность, да ладно, пусть они даже думают, что мне уже 26, но все же, Вера Андреевна, мы очень хорошо знаем, что вы успели сделать для страны в ваши 20 лет, и даже если думать, что вам уже 26, все равно иначе, как поразительными, ваши достижения назвать нельзя. Сейчас в стране, а давайте просто подсчитаем вместе, заводы, которые вы, лично вы, невероятным образом купили у капиталистов и которые под вашим руководством были выстроены в СССР, сейчас выпускают почти 70% советских автомобилей. А даже если не считать легковые, то все равно получается гораздо больше 60%, больше половины тракторов, а если принять во внимание, что в Сталинграде тракторы делаются с вашими двигателями, не с моими, я всего лишь попросила комсомольцев в НТК скопировать германский дизель, и они это проделали без малейшего моего участия. Да, но попросили-то их вы. По вашей инициативе я знаю, вы опять скажете, что все сделали другие люди, но что им нужно делать, именно вы и придумали. Так вот, по вашей инициативе были предприняты беспрецедентные меры по предотвращению в стране голода 2 года назад. И, даже по вашим расчетам, мы спасли от смерти минимум несколько миллионов человек. Несколько миллионов, которые теперь должны денно и ночно вас за это благодарить. Но я пока не закончил. На продаже вашей продукции, то есть продукции, которую придумали лично вы, СССР получает заметно больше половины валютной выручки. И, хочу обратить особое внимание, опять-таки лично вы придумали, как сделать эту продукцию столь востребованной за границей. Вы рассказали нашим энергетикам, как изготовить сверхмощные турбины для электростанций, буквально заставили товарища Рамзина разработать и изготовить необходимые для этих турбин паровые котлы, потребляющие меньше топлива, чем котлы вдвое, даже втрое менее мощных электростанций. А на днях товарищ Тивасин мне сообщил, что вы предложили ему способ выплавки черных металлов, который тоже втрое экономичнее ныне существующих способов и при этом металлургическим заводом, работающим по предложенной вами методике, и рабочих требуется в 10 раз меньше. Это простая химия. Химиков в стране очень много, есть немало и совершенно выдающихся специалистов, но, кроме вас, никто до этого не додумался. Я вам больше скажу, вы как-то умудряетесь додумываться до вещей, до которых даже специалисты додуматься не в состоянии, причем в областях, вроде бы с химией никак не связанных. Мне тут Лаврентий Павлович рассказывал, что он много лет скупал по всему миру уран для вас, и никто вообще не знал, для чего это вам нужно. Потому что уран ни для кого в мире особого интереса не представлял, и лишь небольшое число физиков пытались разобраться в том, можно ли из него извлечь хоть какую-то пользу, кроме вредного, как теперь мне рассказывают, радия. А вы это уже тогда прекрасно знали. И даже знали, когда наука и техника разовьется настолько, что можно хотя бы начинать говорить об этой пользе. Про пользу, которую вы извлекаете из химии, я и вспоминать не буду. Один лишь деревянный порох, веский довод в пользу установки вам памятника при жизни из литого золота. Не знаю, обращали ли вы внимание, но последние два с лишним года НТК старался делать все, о чем вы только просили. Как говорил по этому поводу товарищ Берия, неизвестно, зачем это старухе понадобилось, но в том, что она из этого извлечет 500% прибыли для страны, сомнений ни у кого давно уже нет. И сейчас ни у кого нет сомнений, что на посту председателя НТК вы свои достижения лишь приумножите. Нет, Иосиф Виссарионович, не приумножу. Потому что я не хочу становиться председателем, любым председателем, даже председателем нашего домкома. Какого домкома? Ну у нас же с Лаврентием Павловичем на двоих отдельный дом, а в доме обязательно должен быть домком. Сейчас в роли домкома Нина Тимуразовна, и меня это полностью удовлетворяет. Лаврентий Павлович меня полностью удовлетворяет в роли председателя НТК, вы, в качестве генерального секретаря партии. Меня вообще все удовлетворяет, ну, в целом удовлетворяет, а если мне чего-то не хватит, то я и заведуя кафедрой в университете смогу свою проблему решить. Смогу, но тоже, наверное, не захочу. Я просто устала, очень устала работать по 16 часов в сутки вот уже 8 лет подряд. Мне бы хорошо было отдохнуть, на травке просто поваляться, на морском песочке. То есть вы, я просто сорвусь, причем очень скоро, и любую работу сейчас, связанную хотя бы с минимальной ответственностью, просто завалю. Даже не просто завалю, а завалю с треском. Меня уже через пару месяцев люди проклинать будут. И не потому, что я что-то специально им плохого сделаю, а потому, что я сделаю им плохо потому, что мне уже наплевать, плохо им от моей работы или хорошо. Да, довод у вас более чем веский, я все же не подумал, что девушки в 20 лет просто устать могут и даже в 26. И не подумал совершенно напрасно, вам действительно давно уже пора отдохнуть. Все же вы за последние 8 лет такого натворить успели, что иные за всю жизнь и сотой части сделать не способны. Вам санаторий на море выделить или я знаю очень неплохой дом отдыха в горах Кавказа. А если вы пожелаете куда-то в Европу выехать, как думаете, товарищ Тихонов справится с работой председателем НТК? Ему бы подучиться. Валентин Ильич буквально на днях защитил кандидатскую диссертацию по экономике, кстати, тоже по вашей рекомендации всерьез учиться стал. Тогда, справится. А для меня не надо санаторий выделять, и за границей мне делать нечего. Я уж лучше в университет вернусь, студентов попинаю, у Мишка им вкладывая потихоньку. Вы не возражаете? Возражаю, но лишь частично. Сейчас учебный год заканчивается, так что до 1 сентября вам лучше действительно просто отдохнуть, на травке поваляться или рыбку половить. А вот к началу учебного года вы и отдохнете, и сил наберетесь, да и здоровья тоже, а то химия, да, она иногда излишне вонючая и здоровья не прибавляет. Но если вам вдруг что-то понадобится, говорите не стесняясь, мы вам что угодно предоставим. Как там у вас в НТК принято говорить, получите что захотите, но не спрашивайте откуда и как. Еще раз спасибо, что зашли и не дали нам совершить ошибку. И еще, Вера Андреевна, можете быть уверены, дверь в мой кабинет для вас открыта всегда, 24 часа в сутки. Сталин встал, проводил Веру до дверей, посмотрел ей вслед, а когда за ней закрылась дверь в приемную, он подошел к двери в комнату отдыха. Все слышали, теперь, Валентин Ильич, вам уже не быть ее заместителем, но если она что-то вдруг попросит, обеспечим. Только не спрашивайте откуда и как, усмехнулся товарищ Тихонов. Вот умеет же старуха убеждать. Я могу быть свободен, работайте. Постановление в письменном виде вы получите уже через час. И этот час, да, можете отдыхать. Боюсь, этот отдых вы скоро будете вспоминать как лучший час в вашей жизни. Лаврентий Павлович принес очень интересную информацию. Из-за границы, вот, возьмите почитать пока. Глава 1. Впервые за очень много лет у Веры получился настоящий отпуск. И оказалось, что она и понятия не имела, как этот отпуск можно использовать. Откуда-то у нее промелькнула мысль, что хорошо бы в Египет слетать или в Таиланд, но она лишь посмеялась над очевидной глупостью такой дурацкой идеи. А вот насчет именно слетать. На личном самолете Веры двигатели поменяли как раз в начале мая. Мысль Сталина передать доводку мотора товарищу Микулину обеспечила довольно неплохой результат. Александр Александрович и в самом деле смог довести мощность мотора до величины даже немного выше 1200 сил. Однако на Верин самолет эти моторы не поставили, а оставили автомобильные. Парни с газа ей объяснили ситуацию буквально в двух словах, и Вера, да и Владимир Михайлович, им поверили. Микулин действительно смог мощность сильно увеличить, но для этого ему пришлось мотор загнать в очень жесткие режимы работы, и ресурс мотора едва достигал 200 часов, а автомобильный работал всегда в довольно мягких условиях, и пока что официальный ресурс его составлял 1000 часов. А по факту он мог проработать без малейших замечаний и вдвое дольше. И еще столько же, с замечаниями, то есть вероятность того, что мотор просто откажет в воздухе, была близка к нулю. И на этом самолете можно теперь было летать очень далеко. Не в смысле без посадок, все же запас бензина, который помещался в баке, давал возможность летать примерно на 1500 километров, но сейчас аэродромы той или иной приличности были выстроены в каждом городке НТК, и на каждом запасы бензина всегда были в наличии, а у Веры родилась идея провести отпуск именно в таких городках. Ей просто было очень интересно самой поглядеть, насколько теперь отличается Советский Союз и его промышленность от того, что она видела в прошлой жизни. И начала свое путешествие Вера с посещения Краснозаводска. Честно говоря, она и сама не очень поняла, почему после выхода из Кремля она направила свой автомобиль не к дому, а на Ярославское шоссе, а осознала, куда она собственно едет, лишь проезжая через Сергиев, и краем сознания отметила, что город все же не переименовали в честь никогда в нем не бывавшего ставленника Троцкого Вольфа Лубоцкого. Вероятно, Лаврентий Павлович кому-то передал составленный Верой список тайных троцкистов. В Краснозаводске Веру посетило ощущение, что она совершенно напрасно сюда приехала. Ну, увидела еще раз своего мужа из прошлой жизни, перекинулась несколькими словами с настоящей Верой Андреевной. Порадовалась, что у настоящий ребенок родился. Вероятно, ей самой тогда для этого не хватало как раз стабильной работы, нормального жилья и спокойной жизни, когда не нужно бояться за свое будущее и будущее своих детей. Очень порадовалась, когда ее, то есть муж Веры Андреевны, с гордостью, хотя и шепотом, сообщил, что его жена получила в апреле орден за разработку нового патрона для миномета. В нем использовалась почти полностью сгораемая гильза, ну а то, что идею такой разработки настоящей Вере Андреевны рассказала Вера, он просто не знал. Но когда она поехала обратно в Москву, ей овладела грусть. Легкая такая грусть. С самой первой минуты после того, как Вера осознала, что же с ней приключилось, она рассматривала возможность встречи с собой удивительно спокойно. И также спокойно воспринимала вероятность встречи с мужем, просто потому, что ее муж погиб на полигоне, погиб после многих лет совместной жизни, именно их жизни, со всеми их печалями и радостями. А этот, он уже не воспринимался как ее мужчина, он был просто похож на мужа в молодости, но все же чувства печали от осознания этого никуда не делось. И Вера вдруг вспомнила, как ее муж, именно ее, принес домой где-то добытый восьмитомник Тагора. Тогда Вере Андреевне делать было вообще совершенно нечего, она уже второй год просто сидела на пенсии, изображая домохозяйку, и с большим удовольствием читала все, до чего могла дотянуться. А вспомнила она об этом скорее всего потому, что точно такое же чувство печали ее охватило при чтении одного из романов великого бенгальца. Вера даже вспомнила, как она открыла этот том, и как она читала последнее письмо Лобани, и даже увидела страницы книги с напечатанным текстом. И, неторопливо катясь по почти пустой дороге, Вера даже начала вслух читать стихотворение. «Слышишь ли шорох летящего времени, вечно его колесница в пути?» А когда она дошла до середины стиха, в ушах ее внезапно зазвучала незнакомая музыка, то есть точно незнакомая, очень какая-то восточная. Но слова стихотворения очень точно ложились на эту мелодию, и Вера теперь не читала стих, а пела песню, причем хором со звучащим в голове мужским голосом. Это ее тоже немного удивило, ведь это было прощальное письмо девушки, и мужской голос казался неуместным, но почему-то он Вере показался очень естественным. Музыка в голове закончилась задолго до окончания стихотворения, но девушка настолько сильно впечатлилась тем, что услышала, что пропела возникшую в голове песню еще несколько раз, и почему-то это полностью развеяло ее грусть. А вместо грусти возник какой-то невероятный азарт, так что Вера даже до Москвы не доехала, свернула в Пушкино. Там у НТК был небольшой завод по производству электромоторов и, как положено, при заводе имелся клуб. А в клубе в обязательном порядке стоял рояль. То есть рояля не было, там стояло какое-то пианино. По крайней мере, Вера на это надеялась. Однако ей очень повезло. В пушкинском клубе и пианино имелось, и даже настоящий рояль, причем очень хороший. Правда, об этом Вера узнала не сразу. Когда она сунулась в клуб, ее на входе резко притормозила вахтерша. «Куда? Сегодня кино нет, и нечего тут шляться». Однако после демонстрации удостоверения руководителя химического управления НТК и сообщения о том, что Вере не кино нужно, а пианино, бабка смилостивилась и даже рукой указала. «Вон там учительница музыки наша сейчас с учеником занимается, к ней идите, пианинами она у нас распоряжается, и если она разрешит». Когда Вера подошла к указанной двери, из нее вышла молодая девушка, провожающего мальчишку лет 10. «Ну вот видишь, у тебя уже все получается. Завтра снова после школы приходи, я скажу, чтобы тебя пропустили, а в конце месяца ты даже на концерте музыкальной школы выступить сможешь, если, конечно, заниматься усердно будешь. Девушка, вы что-то хотели? Да, мне нужен рояль или хотя бы пианино какое-нибудь. Мне в голову мелодия пришла, хотелось бы ее записать, чтобы не забыть. Вы музыкант, композитор? Нет, но можно к пианино подойти. На рояле я когда-то играть училась, не сломаю инструмент. Пианино у нас оно не очень хорошее. Я, конечно, стараюсь за ним следить, но строй буквально за пару дней теряется. Подождите минутку, я ученика провожу, у нас в зале есть очень неплохой рояль. Ямаха, правда, но он действительно неплохой. В свое время Вера, как и положено благородной девице, музыке обучалась. И обучалась неплохо, освоив не только рояль и мандолину, но и скрипку, и даже лютню. В Германии почему-то лютни в начале 20 века получили вторую молодость. Но в прошлой жизни в СССР для нее доступно было лишь пианино, и как она радовалась, когда в новую квартиру муж притащил пианино фабрики «Заря», то есть радовалась тому, что хоть что-то удалось приобрести, но после гибели мужа пианино так и пылилось в комнате. Вероятно, поэтому первый подход Веры к инструменту оказался провальным, то есть ей едва удалось нащупать мелодию, тыкая пальцами по клавишам, но вот именно сыграть ее не получалось. Но Вере и тут повезло. Стоящая рядом девушка решила ей помочь. «Вы, я гляжу, очень давно к инструменту не подходили. Давайте я вам помогу. Вы мне просто напойте мелодию, а я попробую ее подобрать на рояле. Может быть, вместе у нас и получится. У меня, кроме абсолютного слуха, еще и консерватория за плечами. Здесь я по распределению, мне один год учиться осталось, но нужно на этот год денег заработать, чтобы с голоду не умереть». Она улыбнулась и продолжила. «Если вы стесняетесь петь, то напрасно. Я от учеников уже такого наслушалась. И даже научилась угадывать, что они на самом деле спеть хотят. А бумага нотная у вас есть? Я бы хотела записать». Слава богу, с этого года начали нотные тетради печатать в достатке, так что, давайте сначала попробуем вашу мелодию подобрать, а я потом партитуру запишу. Сначала Вера попыталась спеть только мелодию, но ее ля-ля-ля музыкантши не очень зашли. Но когда Вера запела именно песню, дело стало продвигаться гораздо быстрее. И через полтора часа Надежда Михайловна, так она представилась, сообщила: «Я думаю, что для первой попытки достаточно. Должна сказать, что мелодия очень необычная, довольно сложная, но уверена, что песню вы придумали замечательную. Я сейчас черновую партитуру запишу, ее, конечно, потом нужно будет подработать, но основу мелодии, я думаю, мы подобрали верно, хотя это было и непросто. Вам точно нужно в консерваторию идти учиться, у вас талант, такую музыку без таланта не придумать. А вы придумали, и еще, наверное, много придумаете, а если музыку не записывать, вам нотной грамоте точно научиться надо, чтобы ваша музыка не растворялась в воздухе бесследно, да и стихи. Нотную грамоту я знаю, просто, как вы верно заметили, очень давно к инструментам не подходила. А стихи? Это не мои стихи, это написал Рабиндранат Тагор, знаменитый писатель и поэт. А музыкой я просто со скуки в дороге начала вслух это стихотворение читать под настроение, оно мне очень попало, а музыка как-то сама в голове возникла. Тагор, я даже не слышал о таком, а он, Похоже, действительно поэт не из последних. Он бенгалец из Индии, и он поэт во всем мире известный, и даже получил Нобелевскую премию по литературе. Первым из неевропейцев получил. Даже по этому стихотворению видно, что получил заслуженно. Вы не знаете, где его стихи почитать можно? Боюсь, что не подскажу. Ладно, осенью в консерваторию вернусь, там поспрашиваю. Наверняка кто-то знает. А у вас и музыка получилась с индийскими мотивами, наверное. По-хорошему ее вообще на ситаре играть нужно, но где тут взять ситар? В консерватории их точно нет. А было бы интересно послушать, как эта музыка будет звучать в оригинале, то есть так, как вы ее задумали. Мне тоже я знаю, где взять ситар. Я слышала, что в НТК что угодно достать могут. Может, я поговорю с руководством нашего завода? Хотя все равно никто на ситаре играть у нас не умеет. Решим вопрос. В конце концов сама научусь, рассмеялась Вера. А вы мне поможете? Я в консерватории изучала только арфу и рояль, еще на скрипке. Вы, по крайней мере, со многими студентами тамошними знакомы. Подберете мне желающих и ситар освоить. Но я-то из Пушкина никуда не выезжаю, и до осени вообще в Москве не появлюсь. Приезжайте в гости, я вам сейчас адрес запишу. Вы уж извините, но навряд ли я приехать смогу. Просто зайцем ехать мне совесть не позволит, а чтобы денег на учебу накопить, у меня зарплата-то всего 85 рублей. Так, это вы мне очень вовремя сказали. Ладно, спасибо за партитуру, я, пожалуй, поеду. Куда же вы на ночь-то глядя? На электричку вы уже опоздали. Оставайтесь у меня. Мне тут, прямо в клубе, комнату предоставили. Она, конечно, небольшая, но переночевать у меня и чаю попьете, пряники есть поужинать. Спасибо, я на машине. И мне действительно пора ехать. А вы ладно, что-нибудь придумаем. Кстати, как ваша фамилия? На следующий день Надежда Михайловна чрезвычайно удивилась свалившемуся на нее счастью. Ее вызвал лично директор завода и сообщил, что завод решил ей зарплату поднять до 250 рублей, а в ее комнатенку в клубе вообще поставить новенький холодильник, и вручил ей проездной билет на электричку до Москвы на 4 месяца. Внимательно ее оглядел. «Вы, Надежда Михайловна, скоро, видать, знаменитостью станете. Сама старуха приказала вас всем обеспечить. Чему я, откровенно говоря, очень рад, ведь вы детишек наших музыки учите, культуру им прививаете, а без культуры сами знаете, что получается. Я только вот что спросить хотел. Мне сказали, что если вы захотите эту, как ее арфу в клуб, мне сказали, где ее взять можно, только ее хорошо, если к июлю привезут. Нет, спасибо, арфу мне сюда не надо везти. Ну и слава богу. То есть вам зарплату с апреля пересчитают по новой ставке, в эту получку уже все получите. А если вы старуху снова встретите, то попросите у нее нам в клуб хотя бы мандолин еще парочку. Какую старуху? Какую? А неважно, забудьте. Это я о своем глупость сказал. На следующий день Вера зашла в управление НТК, где в знакомом кабинете уже сидел Валентин Ильич. Добрый день, я слышала, что могу просить что захочу. Добрый, я тебя внимательно слушаю. Я многого просить не буду, мне нужен только рояль кабинетный и ситар. Что такое рояль, я в курсе. А вот вторая штука. Вот, я название специально записала. Это такой инструмент индийский, вроде большой такой мандолины. Мне он очень нужен для плодотворного отдыха, только не сразу. Я сейчас немного попутешествую, а вот к началу сентября было бы неплохо все это заполучить. Получишь. И ты извини, у меня вопрос один странный. Ты в разговоре с Иосифом Виссарионовичем несколько раз сказала, что тебе, забудь. Это у нас с ним такая шутка дурацкая. Кто-то ему рассказал, что я выглядела совсем девчонкой. Да, я помню, ты тогда тоже говорила, что тебе 13, причем так уверенно говорила, что я едва не поверил, а он поверил. Но, думаю, другим не стоит ему напоминать, что он повелся на дешевый розыгрыш. Это точно. А кроме рояля и этого ситара что еще тебе нужно? Пока больше ничего. Хотя в Пушкина в клубе девочка одна учительницей подрабатывает, студентка консерватории, но ей денег на еду буквально не хватает. А у нас в стране, я думаю, учителям музыки стоит зарплату раза в 3 поднять, да и бытовые условия стоит улучшить. Холодильники там, машины стиральные, ну, как нашим всем инженерам. Миллионы на это не потребуются, а даже если и миллионы. Советскому Союзу люди нужны культурные, а музыка, она эту культуру особенно в массы продвигает. Так что если еще и общежитие для консерватории нормальное НТК построит, у нас институтов технических много, а консерватории явно мало. Займешься? Ну куда же я денусь-то? А в Пушкина там кто конкретно? Новикова Надежда Михайловна. Запомнишь или записать? Уже записал. А ты куда путешествовать-то собралась? Я на случай, вдруг ты срочно для чего-то понадобишься. Товарищ Сталин приказал мне отдыхать, так что не понадоблюсь. Но я по местам боевой славы НТК прокатиться решила, так что будешь в курсе моего местонахождения. Первое место, где решила отдохнуть Вера, находилась поблизости от Лесогорска. То есть от Лесогорска туда и лететь-то нужно было меньше 3 часов, а красота тамошней природы должна была усладить душу уставшей девушки. Тем более природа там была исключительно разнообразна. Там тебе и горы, и тут же рядом степь практически бескрайняя, и неплохой аэродром, а совсем рядом с ним железная дорога, через 20 километров подходящая к Транссибу. Дорога не магистральная, с руководящим уклоном в 20 тысячных, но по ней и возили-то лишь угольно-петровский завод. Огромное месторождение, найденное там поблизости геологической экспедиции МГУ, гарантировало обеспечение металлургического завода топливом в любых необходимых количествах. Правда, уголь там нашелся не коксующийся, но руководившему модернизацией Петровского металлургического завода товарищу Тевосину такой уголь показался даже лучше коксующегося. Хотя большую часть газа, получаемого из газового угля, забирал поставленный непосредственно рядом с угольным карьером химический завод, заводу металлургическому вполне хватало и того, что обеспечивали газовые установки, работающие на выходящем с химзавода по Лукоксе. Потому что в Петровске заработали сразу 2 печи прямого восстановления железа, а возведенным там же электропечам энергию поставляла огромная, по нынешним временам, электростанция, построенная рядом с угольным карьером. И по меркам всего этого огромного комплекса металлургический завод потреблял электричество вообще крохи. Но Вере металлургический завод был не особо интересен, ее больше химический привлекал. Там было налажено производство акрилонитрила, пока относительно небольшое, но одновременно там же был выстроен, уже выстроен, огромный цех, в котором этот акрилонитрил должен был превращаться во что-то полезное. Над процессом превращения работало человек 50, из которых 30 было химиков, большей частью выпускников университета, и 20 инженеров, и примерно 100 рабочих, причем довольно высокой квалификации. В свое время Лаврентий Павлович, рассматривая Верину заявку на персонал этого химкомбината, недовольно поинтересовался: «Ты решила, что квалифицированные рабочие в недрах НТК целыми выводками рождаются?» «Убеждена, что нет, но еще больше убеждена, что если какой-то рукожоп на металлургическом, скажем, заводе в состоянии угробить лишь себя и, если у него руки особо кривые попадутся, то вместе со всей бригадой, то такой же рукожоп на химическом заводе сможет легко и непринужденно угробить весь город, в котором химзавод выстроен будет. А там завод будет просто огромный не сразу, но обязательно будет. И там каждый высококвалифицированный рабочий будет наносить стране такую огромную пользу. В рублях и копейках оценить сможешь? Нет. То есть могла бы, но не хочу. Я в другом оценю. Один рабочий с этого завода даст стране, поначалу даст, материалов столько, что они заменят тонну, а то и 2, алюминиевых спецсплавов для авиации. Поначалу, говоришь, а потом, это зависит от того, что там инженеры придумают. И тамошние, и из химавтоматики, им уже примерно рассказала, что придумывать надо. Ребята стараются, года через 2, глядишь, что-то приличное и придумают. Вот любишь ты темнить. Я не темню, я еще сама не знаю, что у них получится, и как скоро, но все же надеюсь на лучшие. Ну, судя по тому, что я теперь хожу в пиджаке из твоих ниток сплетенным, но ты мне за результат ответишь, обязательно, как и всегда. Сейчас Вера увиденному очень порадовалась, а еще больше порадовалась услышанному. Старуха, ты была права, мы получили уже волокно толщиной в 10 микрон, и все параметры получились почти такие же, как ты и говорила, а после обработки у нас получилось вообще что-то очень интересное. Вот, правда, по цене. Насчет цены, ответила девушка встретившим ее химикам, можете вообще не беспокоиться, тут у вас инженеры работают, и сделать цену приемлемой, это уже их задача. Ну, они, конечно, стараются, но все же их маловато. Они не одни стараются, в химавтоматике 2 отдела им помогают. Так что а сколько вы сейчас можете готовой продукции сделать, в сутки, например, 1,5 килограмма, больше никак не получается. У нас пока установка только с одним блоком фильер, вторую хорошо если осенью изготовит. 1,5 килограмма, пока этого будет достаточно. Достаточно для чего? Мы прикидывали. Вы не туда прикидывали. А теперь, с учетом ваших производственных мощностей, прикидывайте в другом направлении, то есть я хотела спросить, вы модуль упругости-то проверили? Ну да, тебе журнал показать? Давайте, так это мне нравится. Тут модуль упругости в 1,5 раза выше, чем у резонансной ели. И что? И то, если из этого сделать скрипку, да, вот сделайте ко мне скрипку. Старуха, мы вообще-то химики, а не скрипичных дел мастера. И что? То есть задача у вас очень простая, люди для ее решения не понадобится. Вы просто берете скрипку, любую, можете хоть Страдивари взять или Гварнери или 20-рублевую, из дров струганную пьяным подмастерьем в подвале. Тут только размер и пропорции важны, а они у всех примерно одинаковые. Скрипку ломаете, то есть разбираете, все детальки измеряете и делаете точно такие же, но из наших материалов. Затем их склеиваете вместе. Насчет клея вы сами, как химики, подумайте и придумайте. И все, тут и работы-то. Вер, мы наши образы в 500-тонном прессе. На заводе рабочих высших категорий пруд-пруди, они вам все формы нужные изготовят. Мне скрипка нужна до кона лета. Ты, кажись, вообще спятила. Когда кажется, то креститься нужно. Ну подумай сам своей несмышленой головенкой. Когда проклятые буржуины прознают, что тут огромный завод строится. Но если мы буржуинам намекнем, что завод-то тут по производству дешевых скрипок из пластмассы на радость советским мужикам. Ты это серьезно? Ну так к балалаечной фабрике буржуи интерес полностью потеряли, как сообщают нам компетентные органы. А балалаечная, она по несколько тысяч балалаек в месяц выпускает, а мы будете выпускать по сотне скрипок. Надо через отдел кадров НТК и скрипичных мастеров набрать на работу, может они тоже что-то умное скажут. Вер, балалайка в магазине 18 рублей стоит, а такая скрипка хорошо если в 1000 уложится. В убыток мы их продавать не станем, а буржуи поймут, почему тут так рабочих много, то есть поймут, что им продукции едва на зарплату хватает. А так как скрипки получится не хуже, чем у Страдивари с Гварнерами, у итальянцев-то настолько резонансных материалов не было. Это ты и как ты только в эту сторону подумать смогла? Я смотрю, сообщил один из химиков, оторвавшись от справочника, тут резонанс куда как лучше, чем даже у Гринадела, и если попробовать из нашего пластика кларнеты делать, делайте, что хотите делайте. Разных музыкальных инструментов чем больше, тем лучше. В любом случае они стране пригодятся, хотя бы детей учить в музыкальных школах. Такую скрипку или кларнет никакой ребенок поломать не сможет. Так уж и никакой, ухмыльнулся кто-то из веренных собеседников, очевидно, сам уже детьми обзавестись успевший. Ну, большинство детей сломать не смогут, все одно, экономия на музыкальных школах. Стране нужны не ломучие инструменты. Вечером, за ужином со старыми приятелями, однокурсником по университету и директором нового комбината Славой Бачуриным, которого Вера лично сослала подальше от столицы, чтобы не было проблем по поводу его дворянского происхождения, и его женой Светланой, тоже выпускницей химфака, только 2 годами позднее, Вера, страшно зевая, все же здесь вечер наступал на 4 часа раньше, чем в Москве, поделилась своим видением будущего завода. Поделилась после того, как Света, которая была на заводе главным и единственным пока технологом, не высказала некоторые свои опасения. Вер, а зачем тебе такая скрипка? Как зачем? Я на ней играть буду. Что вылупилась? Я умею? Нет, я серьезно умею, хотя и не особо хорошо. С концертами, конечно, ездить по миру не буду, а вот для души. Знаешь, мы, конечно, скрипку для тебя сделаем. Но вот как списывать затраты на изготовление всех нужных форм, официально, по договору. Слав, ты напиши, пока я спать буду, договор с НУ, ход с моей кафедрой на внедрение в производство скрипок из черного текстолита. Скрипок, альтов, виолончели и контрабасы пока не надо, мы тут еще подумаем. Ведь на самом деле стране нужны и скрипки с альтами и виолончелями, и кларнеты, и что еще там парни напридумывают. Все это очень нужно, и совсем не для прикрытия профиля завода, то есть не совсем для прикрытия, а по профилю. Я думаю, что к осени, когда я с этой скрипкой в Москве очередной фурор произведу, сюда к вам приедут два очень нужных стране товарища, по фамилиям Месищев и Сухой, и вот они для завода станут главными заказчиками. Правда, только на год-два главными, потом заказчиков столько подтянется. Но, если мне память не изменяет, на эти два года на расширение завода уже выделено 50 миллионов, так что скучать вам точно не придется. А по химии, вы, ребята, просто не представляете, сколько вам еще нового придумать нужно будет. Но я точно знаю, вы справитесь, потому что стране очень нужно, чтобы вы справились и чтобы ваши скрипки с виолончелями были в каждом приличном доме. Это как минимум. Глава 2. На следующее утро Вера улетела в Иркутск, а проводивший ее на местном аэродроме Слава как бы мимоходом заметил. То-то я все понять не мог, с чего эта старуха так за дворян в университете билась. Непроста она, ох, непроста. А теперь вдруг понял, усмехнулась Света. И что в ней такого непростого? Химик она, конечно, гениальный, но... Ты же вчера на встрече была, она сказала Люте, а слово лютьер английское, просто так, как она произнесла, говорили или дворяне столичные, или те, кто в Европе, во Франции, Бельгии или даже в Германии долго жил. На французский манер английское слово, это, кроме как среди русских дворян, нигде не говорится. А еще дрова упомянула. В столице, то есть в Петербурге, в околомузыкальных кругах тех, кто балалайки делал или гитары польские, иначе как дровосеками и не называли. То есть у нее образование музыкальное неплохое, да и вообще только об этом рассказывать никому уж точно не надо. Да уж, если с ней что-то случится, мы даже здесь долго не проживем. А скрипки мы ей сделаем. У меня знакомый был в Московской консерватории, у него дядя родной как раз скрипичных дел мастер. Когда у нас самолет ближайший на Москву, я знаю, как его уговорить к нам перебраться. Или его... или кого-то из его мастеров старых. В Иркутске Вера именно отдыхала, побродила по окрестностям, с гидрологами, которые эти окрестности изучали на предмет строительства ГЭС, с ними же на большой парусной лодке по озеру прокатилась, половила рыбу. Правда, с уловом у нее как-то не сложилось, но поесть свежей мхи у нее вышло не один даже раз. Не все же были такими же криворукими рыбаками, как Вера. Еще Вера дважды за неделю посетила местный драмтеатр, но на вопросы сопровождающих ее товарищей о том, как ей понравились постановки, она ничего не отвечала, а сопровождали ее довольно плотно. Кроме работников НТК, к которым девушка обратилась за помощью в организации экскурсий, ее почти везде сопровождали и товарищи из КГБ. Впрочем, Веру такое сопровождение не раздражало, ведь она сама в свое время настаивала на обеспечении охраны всех ответственных товарищей, а в том, что она и сама стала такой ответственной, у нее сомнений не было ни малейших, да и привыкла она к присутствию охраны где надо и где не надо еще в прошлой жизни. К тому же охраняли ее очень профессионально. Когда вечером, уже в сумерках, Вера возвращалась из театра в гостиницу комитета, она заметила, как два парня, вроде бы мирно сидевших на скамейке, поднялись и довольно быстро пошли за ней. Что-то ей это напомнило, что-то из года так 47-го. И девушка постаралась незаметно вытащить свой браунинг из подмышечной кобуры. А, услышав щелчок взводимого курка, она его выхватила, но даже повернуться не успела. Раздались два глухих выстрела, а затем раздался громкий голос. «Вера Андреевна, все в порядке, не беспокойтесь, только подождите минутку, мы вас все же проводим, как только подкрепление подойдет». На мостовой лежали две тушки, причем одна ворочалась, а другая валялась неподвижно. И стоящий рядом парень с наганом в руке пейзаж прокомментировал. «Вы уж извините, этот гад пистолет достал уже, пришлось его на месте работать. А второго я стреножил, сейчас подмога подойдет, я же не могу его так оставить. А вы один работали?» – удивилась Вера. «Почему один?» «Васька как раз за подмогой побежал, но тут недалеко, вон он сейчас подойдут и мы вас до гостиницы проводим. А вы, гляжу, и сами работать приготовились». «Храбрая вы девушка, но все же не стоит вам руки-то марать, наша это работа, и много тут у вас таких, не то, чтобы много, но попадаются, однако скоро попадаться перестанут». Комитет местную милицию изрядно почистил, и с этими уже быстро окончательно разберутся. Еще комсомольские дружины организовали, по почину какой-то старухи, только я не знаю, кто это, ее даже по имени не называют нигде, но старуха, видать, тоже боевая. «Все, можно идти, ребята сами уже все сделают, спасибо за работу, а я могу вас и Василия пригласить со мной поужинать, должна же я вас отблагодарить, не положено, Да и нам теперь рапорты писать, за стрельбу в городе отчитываться. Извините, просто некогда. Понятно. Тогда мы сначала не в гостиницу пойдем, а в горком. Так нету там никого, а если вы жаловаться на нас, то все равно жалоба начальнику городдела КГБ пойдет. Жаловаться на то, что вы меня спасли. Вам самим-то не смешно, но вы правы, в горком мы не пойдем, а пойдем в городдел КГБ. Будем вам премии оформлять. Начальник городдела, который, несмотря на довольно позднее время, все еще сидел на работе, на предложение Веры ответил с легким сомнением в голосе. Сейчас во всем городе работает только столовая в гостинице НТК, она вообще круглосуточная, но в ней только постояльцев обслуживают. Но я-то как раз постоялец, или постоялка, неважно, меня они обслужить вроде должны. А если я с гостями приду, все равно не положено. Вам они все сготовят и подадут, а нам, а я очень голодная, закажу всего сразу по 5 порций, а потом выясню, что не такая я уж и голодная, но не пропадать же еде, ну разве что перекусить немного за ваше здоровье. А ладно, пошли. В столовой, на самом деле все же в небольшом ресторане, там посетители и официанты обслуживали, и спиртное подавали, разве что оркестр не играл. Поначалу кто-то, очевидно изображающий метрдотеля, повторил традиционную фразу «не положено», но Вера, специально предварительно поднявшаяся к себе в номер носик припудрить, достала бланк управления НТК и на нем написала приказ всем предприятиям питания НТК обслуживать сотрудников КГБ наравне с сотрудниками НТК в любое время, и поставила подпись первый заместитель председателя НТК Синицкая В.А., а затем, показав слегка ошалевшему метру свое удостоверение, распорядилась с приказом завтра же ознакомить директора столовой под роспись, после чего приказ с подписью директора передать начальнику городдела КГБ. Это было, Вера Андреевна, несколько неожиданно, прокомментировал случившийся главчекист. Мне вообще-то сказали, что вы не самый рядовой сотрудник НТК, но чтобы так, да я сама всего неделю как об этом назначении узнала, так что давайте все быстро об этом забудем, тем более что уже завтра я Иркутск покидаю, а раз уж мы ждем, пока приготовит ужин, можем поговорить о ваших проблемах. Свои-то я и так знаю, а ваши? Да какие у нас проблемы? Поначалу да, были. Тут милиция с бандитами спелась, а одна банда вообще из одних милиционеров состояла. А чего вы хотели, если начальник облагодела милиции сам известным бандитом был? Его сюда из Свердловска перевели 3 года назад, там он сильно наследить успел, вот его и спрятали хорошо, что товарищ Берия эту мразь теперь всерьез так чистить начал. А народ у нас да и в милиции теперь народ свой, советский. Опять же дружины комсомольские связовода самая крепкая и боевая дружина в городе. Хотя и на электромеханическом да вы, наверное, и сами знаете. Заводы-то все в НТК входят. Сейчас много комсомольцев в школу милиции учиться пошли, там больше половины бурятов, так что через год в городе будет полный порядок. Бурятские комсомольцы, они ребята правильные, в Верхнеудинске порядок уже навели, но там им очень помогает военное училище, в котором монгольских товарищей обучают. Хорошо, что напомнили, я про авиазавод как-то забыла. Нет, я еще на денек задержусь, нужно и авиазавод посетить. Я вам тогда машину выделю, вы во сколько туда собираетесь? Трамвай туда только в следующем году пустить обещают, а на извозчиках туда с Глазкова час ехать, не меньше, да и на ту сторону добираться. Только с 11 до 2 мост разведен будет. На авиазаводе Вера, довольно неожиданно для себя, встретила Павла Сухова и посоветовала ему посетить химзавод возле Петровского завода. Честно говоря, я хотела вас туда заманить уже осенью, но можно и сейчас на завод наведаться, раз уж вы тут рядом. Вы бы ознакомились там с новым материалом, он под названием «Черный текстолит» проходит. Вам будет очень интересно. Текстолит, вы имеете в виду, для радиоаппаратуры? Нет. Насчет силовых элементов я пока не скажу. Там технологию изготовления деталей только отрабатывают, но к осени уже отработают. А пока если в глубины химии не лезть, а вам оно точно не надо, то материал минимум вдвое прочнее алюминия при том же весе, и это я спецсплавы имею в виду. Так что уложить ваш истребитель не в 2 с лишним тонны, а где-то в 1,5 будет не особо и сложно. Я не про технологию изготовления говорю, а про проектирование, но технология вас уже касаться не будет. Тут вы, Вера Андреевна, заблуждаетесь, конструктор должен знать, как его машину изготавливать будут. Я, собственно, сюда и приехал технологию сборки машины налаживать. Да я и не спорю. Но с новыми материалами отдельные детали будут изготавливать совсем другие люди. Технологи именно химической промышленности, а насчет сборки из них готового самолета, эта работенка за вами и останется. А пока вы просто посмотрите, на что вообще материал годен. Следующая остановка у Веры случилась в поселке со смешным названием Биробиджан. Сам поселок для нее не представлял ни малейшего интереса, а вот выстроенный примерно в 30 километрах к югу от него химзавод девушку интересовал очень сильно, потому что именно там работала самая странная электростанция в стране, правда, придуманная вообще-то инженерами с завода Лены Нарышкиной. На этой электростанции рядами стояли странные котлы, в которые засыпалось сразу тонн по 20 угля, паршивого, бурого, добываемого в выстроенном поблизости карьере, и в топках этих котлов уголь даже не горел, а скорее просто тлел. Причем за тем, чтобы он гореть не начал, рабочие особенно внимательно следили. Уголек тлел, горячий, уже все же раскаленный, воздух поднимался в верхние слои угля, выпаривая из него сначала воду, а затем и все летучие вещества. Затем получившаяся газовая смесь прогонялась через газоразделительную установку и вся из угля выпарившаяся, отправлялась на химзавод для переработки. А через слой тлеющего угля проходили трубы, в которых довольно неторопливо кипела вода, превращаясь в пар, и этот пар отправлялся на турбины электростанции, то есть все же не сразу отправлялся. Уголь тепла выделял все же гораздо больше, чем требовалось и для полукоксования верхнего слоя, и даже больше, чем нужно было для кипячения воды, поэтому нижняя, самая горячая его часть из топки постоянно выгребалась и отправлялась в другую топку, где уголек догорал уже гораздо веселее и попутно полученный в первом котле пар прилично так перегревал. И вот этот уже перегретый пар шел как раз на турбины. Турбины среднего давления, на 20 всего атмосфер, поэтому с такими котлами на киловатт-час угля тратилось больше 3 килограммов, то есть в 2,5 раза больше, чем на обычных электростанциях. Зато котлы обеспечивали ценным сырьем довольно немаленький химзавод, а потребляемое этим заводом электричество вообще шло в качестве отхода производства, но так как котлов было довольно много, то и электричество завод получал более чем достаточно. Его даже в Биробиджан отправляли по выстроенной ЛЭП, но в поселок электричество все же отправляли очень немного. Это электричество тратилось большей частью на самом заводе, а конкретно, на установках получения соляной кислоты из соли, которую завод потреблял буквально в невероятных количествах, как и получающуюся в процессе производства кислоты щелочь. Поэтому и соли заводу нужно было очень много, но так как своей соли на Дальнем Востоке пока не было, ее приходилось возить издалека, то есть вообще с Камы, через всю страну, однако и в этом был глубокий смысл. Соль, остающаяся от калийных промыслов, меньше загаживала окрестности Соликамской, Березняков и не портила чистую воду Великой реки. А для перевозки соли были даже специальные вагоны, изготовлены из нержавейки. То есть кузовы вагонов были из нержавейки. Хрома-то в СССР вдруг стало просто завались. А возить соль нужно было из-за того, что уголек, хотя и довольно паршивый сам по себе, являлся кладезем разнообразных и очень полезных ископаемых, которые предполагалось добывать из золы, остающейся после его сжигания. Конечно, 45 килограммов чистого железа на тонну золы, это даже упоминать смешно, а вот 250 граммов иттрия, это уже внимания заслуживает. Еще внимания заслуживает кобальт, цирконий, рубидий и очень много чего, что по отдельности в составе золы составляет вроде бы крохи, а если все вместе из нее выковыривать, то оказывается, что добыча этого полезного получается и не очень-то и дорогой. Технология извлечения из золы всего полезного, разработанная как раз Голицыным под руководством профессора Каблукова, была, в общем-то, проста. Сначала золу промывали в воде, и из нее вымывались обычные хлористые соли, в основном, конечно, хлористый натрий, кальций и магний, и зола легчала сразу процентов за 10. Затем оставшуюся золу, именно золу, не шлак, не зря же в топках специально держали температуру не выше 900 градусов, промывали в соляной кислоте, и много других балластных минералов, главным образом карбонатов, превращалось в растворимые соли, которые снова промывали водой. Зря эти соли не тратили, их обратно в электролизеры пускали для получения кислоты, предварительно растворы выпаривая в вакуумных установках, и сухой остаток получался уже более чем вдвое легче, чем исходная зола. И затем все это кипятили в щелочи, и химзавод отправлял на большую землю очень много силикатного клея, точнее, жидкого стекла, активно использующегося на стройках разных гидросооружений. А вот то, что оставалось, содержало всего полезного уже раз в 20 больше, чем в исходном материале. Того же вольфрама в такой руде получалось побольше, чем в не самых богатых именно вольфрамовых рудах, и даже скандия оставалось раз в 5 больше, чем в урановой руде с желтой речки. Конечно, такую технологию не могла бы себе позволить ни одна капиталистическая компания. Начальные затраты выглядели неоправданно большими, а конечная продукция оказывалась слишком уж дорогой. Зато у СССР были гарантии того, что производство электрических лампочек не останется без вольфрама, твердосплавных инструментов, не останется без кобальта, а урановая промышленность – без иттриевых огнеупоров. А из получаемых попутно железа и меди тут же, в мастерских химкомбината, делались артиллерийские снаряды, поскольку основное производство занималось изготовлением гексогена, тола, азида, свинца и прочих гремучих веществ. Однако Вера сочла, что главным достижением района было не наличие такого экзотического завода, а наличие ВЧ-связи с Москвой. Кабели успели протянуть вдоль сибирской дороги аж до Владивостока, так что Вера легко дозвонилась в Москву, чтобы попросить о небольшой мелочи. «Иосиф Виссарионович, хорошо, что я вас застала, а то я Лаврентию Павловичу пыталась позвонить, но его нет ни дома, ни на работе. А вы сказали, что я могу к вам заходить в любое время. Вот я и решила зайти дистанционно. У вас есть 5 минут, есть, говори. А Лаврентий Павлович как раз у меня, ему передать трубку? Нет, я ему лучше отводную дам, если разговор будет не секретный от меня. Нет, конечно, я тут хорошо отдохнула, сил набралась, сейчас я как раз в Биробиджане, и мне тут очень понравилось. Только у меня есть просьба небольшая. Я тут силушек набралась и захотелось мне немного позверствовать. Можно я пристрелю несколько человек, немного, от силы 5 сотен, здесь 5 сотен, а потом вернусь в Москву и еще 100-другую пристрелю. Давай подробности. Если кратко, то весь комзит нужно быстренько расстрелять, то есть всех функционеров среднего звена, руководство просто не в курсе, чем они занимаются. А занятия они себе нашли интересное. В стране деньги девать буквально некуда, но они придумали куда. Насколько я слышала, каждому еврейскому переселенцу дается около 1000 рублей на обзаведение, это включая грудных младенцев и убеленных сединами. Конкретней, официально сюда переехало чуть больше 20 тысяч евреев, осталось около 10, но подъемные ни один не вернул. А местные товарищи по моей просьбе проверили. Из зарегистрированных тут 10 тысяч больше 3000 фактически на территории района отсутствуют, причем больше 1000 и не присутствовали никогда. Но это только начало. Земледелием тут хоть как-то занимается человек 300 переселенцев, причем занимается так, что даже себе на прокорм продуктов вырастить не могут. Зато на 7 тысяч фактически имеющихся евреев издается тиражом в 3000 экземпляров на идише газеты «Биробиджанер Штерн». И в редакции этой газеты работает больше 70 человек. Причем зарплаты у них выше, чем в правде. А местный еврейский драмтеатр с труппой чуть меньше 100 человек дает, судя по зарплатной ведомости, по 2 спектакля в сутки. Еще из интересного могу рассказать про еврейские школы, в которых учителей почему-то больше, чем учеников. Дальше рассказывать или вы уже готовы мне разрешить начать отстрел расхитителей социалистической собственности? Погоди, старуха, не суетись, прервал ее монолог Лаврентий Павлович. Все же надеюсь, что ты это не серьезно насчет стрельбы по людям. В конце концов, у нас для этого есть специально тренированные люди. И где эти люди? Ну, послезавтра они прибудут в этот интересный поселок. Так что стрельбу запрещаю. Ты все поняла? Я рада, что вы все поняли. А на самом деле я и не собиралась стрелять по 5 сотням, у меня рука бы устала. Разве что десяток другой, и когда эти ваши люди приедут, пусть обратят внимание вот на что. В полях пашут исключительно переехавшие сюда из США, и они действительно пашут. Но есть мнение, что большинство из них пашет не только в полях, но и в соответствующих разведслужбах. На химзаводе уже отмечают специфическую их активность. А я думаю, то есть думаю, доказательств прямых у меня нет, но вы, если захотите, их найдете, что таких иностранных переселенцев сюда тащит некто Иосиф Либерберг. Я вообще не знаю, кто он такой, но вот эти иностранные поселенцы о нем точно что-то знают. Я займусь, прокомментировал сообщение Веры Берия. Это все, на химзаводе там как, проблем с переселенцами нет, слава богу. Первые отделы бдят, а строительство идет все же с отставанием от плана. Какого еще плана? Удивился Сталин. Этот завод вообще вне всяких планов строился. И еще дальше строится, а отставание от плана НТК. Но там электростанция очень, я бы сказала, нетрадиционная и слишком уж высокотехнологичная, так что отставание объяснимо. На ней, собственно, обкатка технологий ведется, а экспериментальные станции всегда долго налаживаются. Ладно, раз уж мне пострелять вы не разрешаете, то я все, что хотела, сказала, поеду дальше отдыхать в более спокойные места. Лаврентий, ты ее лучше знаешь, что ее так взбесило. Она, мне кажется, очень исчерпывающе объяснила. Еще раньше она про джойнт говорила, мы проверили. Они действительно работают против советской власти, советских евреев склоняют к измене родине, склоняют и к переезду в Палестину. Правда, она говорила, что кто хочет переехать туда, то пусть катится, нам такие люди не нужны. Нам любые люди нужны, враги, тем более тайные, точно не нужны. А вот чтобы они во врагов не превращались, мы как раз и должны работать. Правильно работать, а не взращивать дармоедов за государственный счет. И еще это, конечно, не напрямую связано, но ты знаешь, она, что замолчал, думаю. Что сказать, думаю, точнее, как сказать. Старуха говорит, что у нас в школах с культурой, с воспитанием культуры все очень плохо. Просто говорит, а предложения у нее какие-то есть, не просто говорит. Пример приводит. В школах сейчас произведения Горького школьникам для изучения подсовывают. И что в этом плохого? Все плохое. Она сказала, что у Горького почти все герои в книгах, я специально это слово выучил, делинквенты, то есть преступники и тунеядцы. Вот взять хотя бы старуху Изергиль. Помню, Данка там, еще один забыл уже. А вот школьники про этого Данка хорошо, если имя вспомнит. Зато другое. Что другое? Я ей не поверил, и мы проверили. 3/4 школьников могут без запинки перечислить всех любовников этой Изергили. А если внимательно рассказ-то прочитать, то видно. Старая проститутка рассказывает герою о своих похождениях и издевается над ним за то, что он в разврате участвовать стесняется. Но это лишь один пример, а у Горького в романах подается мысль его любимого Ницше. Есть такие сверхчеловеки, и героем можно стать, лишь нарушая законы божьи и человеческие. У него проводится мысль, что герой – это человек-разрушитель, а нам нужно воспитывать человека-созидателя. Я после ее высказываний почитал его книжки еще раз. Для людей взрослых, с уже устоявшимся сознанием, сойдет, а вот детям такое. Хаэма, я ведь тоже помню про Изергиль, хотя без запинки всех и не назову, в чем-то она права. Хотим мы детям одно показать, а они другое видят. А старуха, она сама еще молодая, заметила такие вещи. Надо будет на этого Горького в школьных программах отдельно внимание обратить. И не только на него, там по каждому вопросы имеются, причем серьезные. Но конкретно про Горького. Старуха меня и просила выяснить, кто персонально нашим школьникам такие идеи внушать решил. Ведь этот Ницше, которому Горький поклоняется, он любимый писатель Гитлера. Выяснил, пока еще работаем, но до осени точно всех изобличим. И изменения в школьную программу у меня специалисты уже готовят. Нет, специалисты именно по школьному обучению, педагоги. Я понял, а с чего ты об этом сейчас-то вспомнил? Какая связь? Погляди список издающихся у нас писателей, сам поймешь, какая. Есть среди них и очень хорошие, но большинство о других просто не печатают. В издательствах тоже они в основном планы составляют, и чужих просто не печатают. А ведь есть и очень неплохие произведения, только вот народ о них и не узнает никогда при такой издательской политике. Ну так меняй политику. У тебя что, людей не хватает этим заняться? Люди есть, но надо бы пленум собрать, постановление принять. Напишешь проект, обсудим и по подписке примем. Лазарь, кстати, тоже очень недоволен тем, сколько мы Горькому за его писульки платим. Ладно, давай все же к работе вернемся. Так что у тебя с новыми авиазаводами? Глава 3. Последней точкой остановки Веры в отпуске стал Новосибирск. То есть до Новосибирска она посетила и строящийся, почти построенный, авиазавод в Арсеньеве, побывала во Владивостоке, заехала в Хабаровск и в Благовещенск, но там она чувствовала себя лишь экскурсанткой, которой местные гиды показывали различные достопримечательности. Иногда интересные, иногда Вера вообще не понимала, на что тут смотреть можно и чему восхищаться. Единственное, что Веру заинтересовало именно во Владивостоке, так это постройка железной дороги от села Смоленинова к бухте Большой Камень, и то лишь потому, что в первой жизни судоремонтный в Большом Камне начал строиться, если ее память не подвела, лет так на пять позднее, и ей очень понравилось то, с каким энтузиазмом народ эту дорогу устроил. Впрочем, сопровождающий ее там местный житель, почти старик, сказал, что тамошний народ помнит, что творили японцы во время гражданской войны, так что базу военных кораблей поблизости все они очень одобряли. Перед Новосибирском Вера на несколько дней застряла в Верхнеудинске, и не из-за нелетной погоды. В городе как раз случился выпуск монгольских офицеров, и Вера не упустила возможность посетить торжества по этому поводу. Там она познакомилась, ее специально познакомили, с одним высокопоставленным монголом, который вообще-то никаких высоких постов не занимал, но окружающие его воспринимали как безоговорочного начальника. И, после того как торжества закончились, целый день с монголом обсуждала всякие околохимические вопросы. Но это так, практически попутным развлечением было, поскольку эта встреча вообще никем не планировалась. А вот в Новосибирске, где Вера заранее собиралась провести несколько недель своего отпуска, она с огромным любопытством рассматривала стройку новой ГЭС, ну не довелось ей раньше такие стройки увидеть. И на этой стройке народного энтузиазма было даже, пожалуй, побольше, чем в Шкотово, но Вера и сама, будучи все еще комсомольским вожаком НТК, по крайней мере формально, к разжиганию такого энтузиазма руку приложила. Причем сразу и как комсомольский работник, и как химик. По ее поручению многочисленные райкомы комсомола провели серьезную агитационную работу по привлечению комсомольцев, главным образом из деревень, на очередную комсомольскую стройку, и Вера лично настояла на том, чтобы передовикам производства на этих стройках выделялось современное жилье. Не квартиры, в Новосибирске, допустим, несколько тысяч деревенских парней были совершенно не нужны, а неплохие каменные дома в близлежащих, и в отдаленных тоже, это уж по желанию передовика определялось, в селах. А как химик, Вера несколько лет назад предложила использовать золу у носа или мелко перемолотый шлак для производства так называемого укатанного бетона, и она же разработала рекомендации по использованию жидкого стекла для строительства водостойких бетонных сооружений. А теперь своими глазами наблюдала за тем, как из этого бетона с силикатным клеем на специальных площадках рабочие катали, асфальтовыми катками, плиты противофильтрационной защиты. Кроме собственно плотины вдоль реки было решено еще и дамбы выстроить, прикрыв изрядные участки практически внутри города от затопления водохранилищем. Площади под производство плит были заняты немалые, так как готовая плита набирала прочность, достаточную для того, чтобы ее хотя бы перевозить можно было, примерно за месяц, но площадей хватало, так как огромные территории были заранее освобождены, в том числе и от плодородной почвы. А то, что плиты получались довольно неровными, так всем было плевать, их-то использовали именно как противофильтрационные щиты в намываемых из песка дамбах, то есть закапывали с обеих сторон.